Глава 8. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сета Пенамона. Нахт. Обратно они шли молча. Нахт почти не удивлялся, что при свете дня все вокруг стало так, как когда они только прибыли. Тихий, почти безлюдный городок, приходящий в запустение. Заброшенный некрополь и древняя пирамида, в которую вгрызались клыки безжалостного времени. Золотой город и величественные святилища остались только в воспоминаниях. Возможно, все увиденное ему просто приснилось. Может, он испытал подобие жреческого транса, тем более под воздействием благовоний. Украдкой Нахт коснулся мешочка на поясе, потяжелевшего от хранящихся внутри предметов, но доставать и рассматривать их пока не стал. Это либо подтвердило бы реальность произошедшего, либо опровергло. Меджай глянул на девушку, идущую рядом, погруженную в свои мысли. Выглядела она, прямо сказать, безрадостно, то есть еще мрачнее, чем обычно. Нахт не понял и половины того, о чем рассуждали служители Сета, а вот она, похоже, понимала куда больше. Воин невольно снова вспомнил мудрые слова одного древнего жреца. От знаний скорбь только множилась. Он хотел поддержать Шапсет, но не знал даже, что ей сказать. Вспоминал только, как она сама брала его за руку в поисках поддержки, как коснулась тонкими пальцами его губ, чтобы не оскорбил жрецов Сета своими шутками. Эти мысли отвлекали от прочих. Что на самом деле случилось в святилище? Как раскрыть заговор и восстановить справедливость? Что он, именно он, мог сделать во всем этом? И где искать наследника, которому нужно передать дары жрецов? Если те, конечно, были реальны. Нахт уже открыл было рот, чтобы задать вопрос, но их окликнули. Слуга Чати вышел навстречу, ожидая их на пыльной улице в сопровождении пары воинов. И это тоже показалось странным. Ведь разве не уходили они ночью из дома все вместе, со свитой Таа? Стало быть, и вернуться должны были примерно в одно и то же время, если только для остальных ритуал не закончился раньше. Что-то здесь не так. «Мой господин уже ожидает вас. Извольте присоединиться к нему за утренней трапезой, прежде чем отправитесь отдыхать», — чинно проговорил слуга. Меджай посмотрел на девушку. Шапсет пожала плечами, кажется, не слишком расположенная к разговору. Они прошли вслед за слугой, и Хека бесшумно ступала за ними. На этот раз та принимала их в саду, в тени той самой акации, где вчера жрица перевязывала Нахту раны. Он сидел на разложенных покрывалах у невысокого столика, накрытого к завтраку, а перед ним стояла уже знакомая доска для игры в Сенет. Партия была в самом разгаре, и Чати выглядел чрезвычайно увлеченным процессом. «А, вот и вы!» — приветливо улыбнулся он, не отрывая взгляд от доски. «Вернулись позже, чем остальные, но это и ожидаемо. Садитесь и ешьте. После такого путешествия телу нужно восполнить силы, чтобы не пришлось отдавать годы жизни». Нахт вздрогнул от неожиданности. «Годы жизни?» На такое он уж точно не соглашался. Впрочем, его и не спрашивали. Только сейчас он понял, как же сильно проголодался. Дождавшись, пока Шапсет устроится напротив Чати, Нахт снял с пояса хапеш и сел, кладя меч себе на колени. Чуть поморщился от боли. Раны не беспокоили его всю ночь, словно он находился где-то в безвременье, а сейчас вот опять саднили. Но сначала нужно было закончить разговор. Чати не из тех людей, кого можно вот так запросто попросить подождать. «Они пригласили только нас?» — хрипло спросила Шапсет, обеими ладонями сжимая чашу с прохладным отваром. Та неспешно переставил следующую фишку, пригубил отвар, съел немного хлеба и сыра. Нахт подумал, что после встречи с дедами такая нерасторопность старшего поколения даже вполне терпима, раздражаться бестолку. И тоже приступил к еде. «Все участвовали в этом праздненстве», — наконец проговорил вельможа. «Но для большинства это стало лишь смутным сном». «И для тебя, господин, тоже?» Шепсет пытливо, неотрывно смотрела на собеседника. Та усмехнулся и покачал головой. «Для меня нет. Я всегда знаю, зачем прихожу, и понимаю, что именно мне нужно. Но детали нашей встречи с хранителями Нупта уж позволь оставлю при себе». «Иными словами, не лезьте в свое дело», — философски подумал Нахт, накладывая побольше сыра на лепешку и закидывая в рот несколько орехов. «Таков уж Нупт», — любезно продолжал Чати. «Открывается немногим, и слава богам. Но вам он явил свой истинный лик. За это стоит быть благодарными. Огромная честь и невероятная редкость. Многие, приходя сюда, даже не задерживаются. Иной раз вид у него еще более непритязательный, чем мы видим теперь. Так было нужно когда-то, когда Сета еще звали отверженным богом. Ему ведь поклонялись чужеземцы-завоеватели, Хека-Хасут, и люди Дельты, чья кровь — кипучая смесь народов». Он тихо рассмеялся. «Ну да не будем вдаваться в извечный спор от сепата к сепату, чья кровь чище и кто ближе стоит к богам. Наши владыки родом из Дельты, и этим все сказано. Военная элита, защитники и завоеватели. Таков был у сэр Маатра Мериамон, и великий Сетепенра, чьи подвиги он повторил, и другие. Сет благоволит своим, дарует им силу и защищающую ярость». Нахт вдруг отчетливо ощутил тяжесть артефактов в мешочке на поясе. Дары Сета для наследника династии, почитавшей именно этого бога своим предкам. «Его победа нужна всем нам». Шелестящий голос мертвого жреца эхом отдавался в сознании, словно сказано это было прямо сейчас. «Вот почему владыке нашему Рамсесу удалось изгнать народы моря, которые погубили даже могучую империю наших давних союзников. Я говорю о царстве Хатти, мир с которыми был заключен еще при владыке Сетепенра». Хатти или Хетти — индоевропейский народ, живший в Малой Азии. Хеттское царство было и врагом, и союзником Древнего Египта. «Впрочем, и процветающее царство острова Кефтио повержено», — Та вздохнул. Кефтио — древнеегипетское название острова Крит, который с Египтом объединяли крепкие дипломатические и торговые отношения в эпоху Минойской цивилизации. «Если говорить нашим языком, Исфет восторжествовала на всех этих землях, а варвары-завоеватели поглотили остальное. Теперь остались только мы. Воистину, мы живем в эпоху интересную и страшную. Наши великие союзники пали, и новые силы зародились на востоке и западе. Станем ли мы последним осколком старого мира или последним оплотом цивилизации, какой мы ее знаем? О том лишь одним богам известно. И в такое время потеря нашего защитника может быть для нас равнозначна гибели». Нахт даже не думал о таком, что падет весь их мир. Да и откуда было знать ему, простому стражу некрополя из маленького гарнизона? Он с трудом даже представлял себе, где находятся эти земли, о которых говорил Та. Но, конечно, слышал, что с кем-то Рэмич торговали и заключали военные союзы, иначе ведь было не выстоять. Рэмич Анкемет — народ Черной земли, самоназвание древних египтян. Так значит, Исфет не просто подняла голову с убийством владыки Хикамаатра. Она восторжествовала в других землях и теперь могла поглотить всю Кемет, как и предрекали жрецы. В этом свете пророчество представало еще более мрачным и безнадежным. «Наследник владыки Хикамаатра сможет остановить Исфет?» — тихо спросил Меджай. «Равного последнего защитнику в его роду нет. Тяжело придется. Так говорил один из жрецов. Еще один осколок встал на место. Боги, да деды ведь и правда сообщили им очень и очень многое. Если б только они понимали и слушали больше. Та улыбнулся. «Итак, мы плавно вывели нашу ладью на нужный курс, а именно к задаче, которую я и собирался поручить вам. Ради этого я и помог вам покинуть Уассет». Нахт почувствовал, как Шепсет рядом с ним напряглась. Прямо она встретила взгляд Чати, и Меджай понял, что они уже обсуждали нечто важное, касающееся их дальнейшего, еще там, в садах и Пэтсуд, когда он сам отошел побеседовать с госпожой Мутнафред. Возможно, даже та заключил с девушкой некую сделку, на вроде той, какую Нахт заключил со своей матерью. Ведь такие люди ничего не делают просто так. Это он усвоил еще в детстве. «Когда я спросила, с чего начать, жрецы Сета указали мне на Сенеджа», — сказала Шепсет. «Я увидела его очень явственно». «Придворный чародей и целитель?» — Чати коротко посмотрел на свою игральную доску. «Тот, кто изначально привел тебя в Пер-Аа, если я не ошибаюсь. Тот, благодаря кому ты изначально и оказалась в Ипет-Несу с последующими ходатайствами госпожи Тии». Как будто он хоть в чем-то ошибался. Нахт видел, как щеки Шепсет вспыхнули, не то от смущения, не то от гнева. «Тот, кто подставил меня и проклял даже в посмертии!» В тихом голосе жрицы звенел металл. «Тот, кто убил нашего доброго друга и успел сбежать!» «Я всегда говорил, что личные мотивы подстегивают куда крепче долга перед страной», — тихо рассмеялся та. «Тем лучше, царская дочь, тем лучше!» Шепсет подалась вперед. «Прошу, выдели мне воинов, мудрой Чати, и я отведу их к колдовскому тайнику, где хранятся опасные предметы, такие, которыми Сен-Эдж вредил многим, возможно, даже нашему владыке. Я не знаю, с чем мы столкнемся там, могу лишь догадываться. Скорее всего, нам будут противостоять и живые, и мертвые. Нужен сильный отряд. Только твоей власти и влияния хватит на это. В твоем распоряжении множество воинов». Та чуть кивнул, взвешивая ее слова. Потом грустно усмехнулся. «Увы, далеко не множество, моя дорогая. Теперь уже нет. Хочу напомнить тебе, что и меня убрали с дороги. Позволили разве что выжить и сохранить немного достоинства. Иным не оставили и этого». «Но как?» — не удержался Нахт. «Чати, видите ли, следит в том числе и за стражей дворца. Отсматривает телохранителей владыки». Страшная мысль промелькнула и угасла. «Если Руджика обвинили в...» «Тебя нарекли предателем?» — ахнула Шепсет, озвучивая то, что Нахт произносить не рискнул. «Нет, все же чуть милосерднее, хоть и унизительно». Глаза вельможи вспыхнули мрачным весельем, смешанным с ядом горечи. Эмоции, которые он скрыл столь стремительно, что могло и показаться. «Меня признали недостойным моего положения». Его голос звучал безучастно, равнодушно, и Нахт мог лишь представить, сколько сдерживаемого гнева стояло за этими словами. «Возвращаясь к твоей просьбе». «Да, многих воинов я выделить тебе не смогу, Хекерет Несу Шепсет, но, безусловно, и одних вас не отправлю. Тебе известно место, куда мы направляемся?» Шепсет смутилась. «Я чувствую его». «Чувствами кормчему не поможешь», — мягко заметил та. «Но, возможно, нам поможет карта? Сумеешь указать?» «Я... наверное, да. Не знаю». Она опустила голову, окончательно смутившись, и украдкой стиснула амулет с изображением Инпу, подаренный старым бальзамировщиком. «Я просто могу отвезти вас туда». «Значит, мои люди последуют за тобой. Уже завтра мы покинем Нупт. Наши дела здесь окончены. И ты поведешь нас». Шепсет опустила взгляд, замешкавшись, а потом тихо проговорила. «Только сначала мне очень нужно попасть в Херди, предупредить мою общину о грозящей беде». «Это займет время», — веско заметил та. «Сен-Эдж может успеть сменить тайник, если уже не сменил». «Нашему храму грозит беда. Не могу же я просто бросить их. И ты обещал мне, что я отправлюсь туда, господин?» «Если жрецы указали тебе на него прежде всего, я бы советовал не пренебрегать их советом. Но в конечном итоге выбирать тебе...» Чати развел руками. «Выбор, понимаю, сложен. Твой храм или твой владыка?» «Я не выбираю между одним и другим», — возмутилась жрица. «Безусловно, это все нити одного полотна. Но какой-то из шагов предстоит сделать первым. Ты не можешь ступить сразу в разных направлениях. Ты желаешь распутать заговор против нашего владыки, одной из ключевых и, главное, известных нам фигур, которого является твой бывший учитель, чародей, погубивший и тебя, и приютившего тебя целителя». Нахт стиснул зубы. Все эти слова та говорил, конечно же, не просто так. Как тут было отказать и решить иначе? «И есть твой храм, участь которого ты желаешь разделить, а лучше изменить. Справедливо и благородно. Я хочу защитить их». «А сумеешь ли, если мы не обезглавим нашего многоликого врага?» Шепсет резко выдохнула. Стиснула свой амулет так, что побелели костяшки пальцев. Нахту стало очень жаль ее. И что бы выбрал он сам, если бы такое предложили ему? Возвращаться и защищать гарнизон или отправиться за врагом владыки? Нет, никого нельзя было ставить перед таким выбором. Но боги считали иначе и ставили раз за разом. «У тебя еще есть немного времени подумать и решить. Я не буду настаивать», — мягко проговорил та. Но Меджай видел, на самом деле выбора уже нет, только иллюзия выбора. Мутнафред тоже любил расставлять партию именно так, подводить к решению, которое нужно было ей. Но в данном случае, пусть даже Нахт никогда бы не признался в этом Шепсет, он тоже считал верным, что нужно настичь Сен-Эджа как можно скорее. Убийца Имхотепа должен быть наказан. Да, он потерпел временное поражение и пока зализывал раны, набирая сил для нового удара. Нужно было пойти на опережение, не дать ему опомниться, где бы он сейчас ни находился. «Позволь спросить, господин». Тихий голос Шепсет выдернул Нахта из его мыслей. «Ты знаешь все потаенные течения, все настроения двора. Неужели у тебя нет предположений, кто может стоять во главе заговора? Или хотя бы кто ключевые фигуры? Кого нам искать?» Та некоторое время смотрел на нее, потом усмехнулся. «Безусловно, у меня есть свои подозрения, многие из которых даже обоснованы». «Так почему же ты не поможешь нам, мудрейший? Почему не укажешь сразу, не призовешь их к ответу?» «Потому что я уже лишён порывов юности, когда кажется, что любой враг падет перед ликом справедливости. И в отличие от вас, знаю, кому могу бросить вызов, а кому нет. Пока». Его усмешка стала зловещей, и Нахт вспомнил его слова, произнесенные в храме. «Ах, ты думаешь, что старый пес уже не способен никому показать зубы? Не волнуйся, мне еще есть чем удивить наше достойное общество». Кто бы ни пощадил его, они сделали большую ошибку. Или, возможно, рассчитывали со временем привлечь его на свою сторону? «Ты мог бы хотя бы намекнуть?» — спросила Шепсет. «И что ты станешь делать с этими именами? Каким судьям пойдешь доказывать, не заручившись необходимыми доказательствами?» «Разве твое слово не станет нам порукой?» — удивилась жрица. «Ты ведь Чати?» «Лишенный титулов и преданный опале», — напомнил ей та. Но не думай, что я пребываю в бездействии или хочу лишь затаиться и переждать, словно змея среди прохладных камней. Я уже говорил тебе, что ты станешь моим оружием, одним из многих. Из многих. Эти слова он подчеркнул, обводя взглядом жрицу и Меджая. «Позвольте, я все же сообщу вам основную задачу, которую должен возложить на вас». Нахт и Шепсет обратили к нему взгляды, все обратившись во внимание. «Это будет не так легко, но у меня есть основания полагать, что вы справитесь там, где не справятся другие, хотя бы потому, что этого от вас никто не ждет». Меджай невольно задался вопросом, было ли это похвалой. «Можете считать это ценой моей помощи? Ведь в сложное время ничего не даруется просто так». Глаза Та искрились весельем. Он словно бросал им вызов. «Что мы можем сделать для тебя?» — спросила Шепсет, сколь возможно учтиво, но Нахт видел, что ее терпение тоже было не бесконечно. «Слишком много общения со старшим поколением за краткий срок. И всех нужно чтить, уважать, не посметь оскорбить неосторожным словом». Чати дождался, пока взгляды обоих будут неотрывно устремлены к нему, и только тогда, выдержав паузу, произнес: «Вы должны отыскать наследника владыки Рамсеса и привести ко мне».